Сесс был разочарован. Некоторые надежды Сесса потерпели крах в результате этого разговора. «Какие надежды ты питал в действительности?» – спросила она. «Я хотел примкнуть к третьей стороне. А я оказалась из тех, кто следил за ними. Я думал, ты играешь в одного из них. Ты же искала лампу. Ты знаешь ее назначение. Ты смогла открыть комнату, забрать эти странные записи. Что в них? Почему они так важны?» «Тебя это не касается», — строго ответила она. «Не пытайся допытываться и не пытайся ими завладеть. Я обещала тебя убить. Может быть, не убью, но покалечу точно. Лучше забудь, что они существуют. Что ты намерен делать дальше?» «А ты?» «Я задала вопрос первая», — усмехнулась она. «Я хочу подумать», — сказал Сесс. «Найди себе другое место для этого занятия. У меня есть еще дела. Из союзника я могу превратиться во врага. Не пугает?» «Ты на моей земле. Я собиралась вышибить отсюда приспешников Балы и Раду, кто бы они ни были. Хочешь, займись, предупреди их. Меньше будет жертв на моей совести. Мне больше не на кого полагаться. Но мне больше не попадайся после этого». «А если я предупрежу Ахши?» Эрдана мерзко рассмеялась в ответ. «Сначала найди его. Что ж, наши пути расходятся. Ты не раз мне помогал. Я не буду неблагодарной. Ты можешь уйти в любой момент. Я не стану чинить тебе препятствий. Я заберу с собой мальчика. Он тебе не нужен. Да, я буду благодарна. Но тебе так невыгодно. Я же тебе нужен. Это твоя идея мне помогать». Сесс резко встал, опрокидывая табурет. Он злился. Он бросал ей вызов всем своим видом. Эрдана в ответ печально вздохнула. Опять она повела себя не так, как он ожидал. «Ступай с миром, пока я не передумала». Она легонько приподняла сиденье, перевернутое Сессом, и поставила его на место. Сесс отвел взгляд, развернулся и вышел. Через мгновение в комнату вскользнул слуга. Его тип лица напоминал ей Урсу. Эрдана сделала повелительное приветствие. «Узнал что-нибудь?» «Да, госпожа. Есть чужак в горах. Его кормят селяне. Он безумен. Прикажешь его изловить?» «Потом, что другие?» «Они нагло вторглись на наши земли. Как вы прикажете нам с ними поступить? Можно их как-нибудь изолировать друг от друга? Нужно отделить Раду и его людей от других. Те другие очень агрессивные. Они ведут себя здесь по-хозяйски. Они опасны. Загоните их в ближайшую пещеру и завалите выход. Никто не должен покинуть пределы моих земель». «Да, госпожа. А как же поступить с благородным Радой? Я сама с ним встречусь». «Госпожа, нельзя идти туда одной». «Я пойду одна», — властно приказала она. «Как пожелаете. А что прикажете сделать с безумцем?» «Я же сказала. Я решу с ним позже». Слуга удалился. Она снова открыла тетрадь, погрузилась в чтение. Это был последний из дневников наблюдателя Виктора Арсеньева. Едва ли кто-то из современников книжника Ахши мог оценить его ум, наблюдательность и знание истории. Она думала о том, каких сил ему стоило оставаться беспристрастным среди этой безумной для цивилизованного человека жизни. Она закрыла тетрадь, не дочитав ее до конца. Она вспомнила Тома. Он обитатель Земли, исконный землянин. Будучи наблюдателем Галактиса, испытывал немало сложностей в общении с соотечественниками. Еле этого не знать. Положение Арсеньева было более сложным. Совершенно очевидно, что он скрывается и от чужих, и от своих, и ждет смерти. Он ее намеренно выбрал. Землянам нужен не сам Виктор Арсеньев, скорее его знания. Перед ней встала дилемма. Выполнить задание или оставить Арсеньева здесь, на Фаэтоне? Вернулся слуга. «Что еще?» «Мы поймали вашего спутника в той части дома, где ему не полагается быть. Он проник в покои Ахиверданы и что-то там искал», — сообщил слуга. «Вор останется вором», — пробормотала Вердана. «Веди». Трое слуг крепко держали Сесса Моута. Он уже не пытался вырваться. Сопротивление, по уверению слуг, он оказывал, но они усмирили его. Сесса сильно избили, и тогда он угомонился. Вердана смотрела мрачно. «И что ты хотел украсть?» — спросила она. Сесс молчал. «Это госпожа. Один из присутствующих по виду страж показал Вердане лампу. Уйдите все». Ее не смели ослушаться. Сесс смотрел на нее врагом. Вердана взяла в руки оставленную слугой лампу. Повертела. Она осмотрела комнату, увидела столик с отверстием, подобным тому, которым они пользовались с Урсу. В этой комнате нашелся полный комплект предметов. Сесс наблюдал, как она собирает предметы по комнате. Он решил, что она обманула его. Она все знает. Тем временем Вердана закончила приготовление. «Ты это искал?» Она обвела стол широким жестом. Сесс упрямо молчал. Она не ждала, что он ответит. Вор был настроен крайне враждебно. Он вздрогнул, когда она сняла с шеи медальон, вставила его в отверстие одной из ламп, потом из ящичка высыпала порошок и повернула верхний ярус лампы. Вспышка света ослепила обоих, Сесс отскочил к стене и ввалился в неожиданно открывшуюся дверь за его спиной. Вердана ринулась за ним. Свет в этой маленькой комнатке был бледнее и не слепил так ярко, как в тупе. Она стала шарить по стенам. Ничего сходного с комнатой связи она не нашла. Зато стала ощущать, как расширяется пространство. Прежний опыт говорил, что теперь она начнет слышать пространство вокруг, и мир станет безграничным и огромным, не только для нее. Виски сдавило, она выскочила прочь из комнаты, и Сесс выпал следом. Они посмотрели друг на друга. Вердана осознала свое преимущество. Ничего подобного Сесс раньше не испытывал. Она подала ему знак, чтобы он не пугался, закрыла глаза, чтобы сосредоточиться на новых ощущениях. Сознание выхватило картины. Она без труда нашла Ахши и Раду, и его людей, и стражей канцлера. Тут не существовало никакой логики. Мир воспринимался многогранно и одновременно целостно. Ситуация накалялась, и скоро две группы столкнутся. Ради, вернее тому, кто выдавал себя за Раду, не миновать потасовки. Среди его спутников был еще четверо неместных. Потом ее внимание отвлек Геликс. Она видела его и чувствовала. И корабль уловил контакт. «Осторожно, капитан, такой способ мироощущения опасен для тебя. Ты ослаблена ранением, тело близко к перетрансформации». Контакт пропал. Она подумала о базе. Ее будто швырнуло к махине крейсера на дальнюю орбиту. Ее внимание привлек спящий Эйсмут. Он метался во сне в поисках ее. «Тихо, тихо», — прошептала она. И Эйсмут успокоился. «Капитан, жива», — прошептал он. «Я в порядке, просто связи нет». «Нет», — подтвердил он. «А это не связь? У меня только пара мгновений. Я знаю, где Ахши. Но я не смогу его вернуть». «Я уже чувствовал тебя». «Ты лжешь, Эл. Ты не собираешься возвращать его». «Что за произвол, наблюдатель?» — возмутился Эйсмут. «У тебя несколько часов до первой волны. Уходи с планеты». «А остальные?» Она подумала о всех наблюдателях сразу, и картина поменялась. Дорские горы скрывали свою чудовищную тайну. Ее тело вздрогнуло от неожиданного осознания. Сколько же их там? Потрясение оказалось сильным, и она очнулась. Волны света бушевали в комнате. Сесс со стонами катался по полу. Вердана попыталась встать. Тело плохо слушалось. Силы оставляли ее. Она повалилась на пол, словно кости внезапно размякли. «Сделай что-нибудь! Помоги! Убери этот свет! Убери его!» — услышала она призыв Сесса. Ногой она дотянулась до ножки стола, собрала силы и ударила по ней. Столик подпрыгнул. Лампа качнулась, потеряв равновесие, рухнула на другие предметы. Она вращалась слишком быстро, снесла все, что стояло на столе. Предметы полетели в разные стороны. Вердана сжала голову, вовремя отвернулась. Лампа угодила бы ей в спину. Удар оказался не очень сильным. Наконец, появилось ощущение глухоты. Тяжелое тело распласталась на полу.